Я понимал, что это знание может быть крайне важным. Возможно, в будущем мне придется столкнуться с подобными высокотехнологичными системами, и теперь я буду готов к их невероятным возможностям. 14. Так, ладно, теперь мне надо найти какое-то укромное местечко. Я быстро скрылся с места крушения и бежал, куда глаза глядят, настолько быстро, насколько мог, еще добрых 5 минут. А затем я увидел странный домик, который отличался от всего того, что я видел ранее. Он был целиком и полностью деревянным, что сильно контрастировало с обычными зданиями в этом городе. Сердце колотилось, как бешеное, когда я наконец позволил себе перевести дух. Глаза лихорадочно искали убежище, место, где можно было бы скрыться от преследователей. Ноги, будто обретя собственную волю, несли меня прочь от места крушения, петляя по незнакомым улицам. Внезапно, словно мираж в пустыне, передо мной возник странный домик. Он выделялся среди стандартных городских построек, как экзотический цветок среди сорняков. Весь из дерева, от фундамента до крыши, он казался пришельцем из другого мира, затерявшимся среди бетона и стекла. Я замер, завороженный этим необычным зрелищем. Резные наличники, покосившаяся крыша, поросшая мхом, все это создавало ощущение, будто я случайно забрел в сказку. Неужели это и есть мое спасение? Желание скрыться придало мне сил, и я, не раздумывая, бросился на штурм ветхой преграды. Дерево жалобно застонало, не выдержав напора, и дверь рассыпалась трухой, открывая путь в недра таинственного жилища. Ворвавшись внутрь, я замер, ошеломленный открывшейся картиной запустения. Время здесь, казалось, остановилось, оставив после себя лишь разруху и тлен. Половицы прогнили и местами провалились, обнажая черную пустоту подпола. Обои свисали клочьями, подобно лохмотьям нищего, а с потолка свешивалась паутина, словно причудливые гирлянды на давно забытом празднике. Воздух был пропитан запахом сырости и плесени, от которого перехватывало дыхание. Я осторожно двинулся вперед, стараясь ступать как можно тише, но каждый шаг сопровождался предательским скрипом. Внезапно мой взгляд упал на нечто, резко контрастирующее с окружающим упадком. В дальнем углу комнаты стоял старинный комод, на удивление хорошо сохранившийся. Его полированная поверхность тускло блестела в полумраке, словно приглашая подойти ближе. Я медленно приблизился к комоду, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Дрожащими пальцами я извлек из комода потрепанный рюкзак, который тут же примерил на себя. Он сидел как влитый, словно был создан специально для меня. Торопливо, но методично я наполнил его съестными припасами и бутылками с водой, тщательно проверяя каждую этикетку на предмет срока годности. Продолжая свои поиски, я наткнулся на крошечную коробочку, украшенную красным знаком плюса. Не успел я задуматься о ее назначении, как в моей голове раздался знакомый голос анимы. «Игрок, перед тобой аптечка, незаменимый атрибут нашего мира. При малейшем недомогании или ранении просто раздави одну такую, и миллиарды нанороботов мгновенно поставят тебя на ноги». Я с благоговением уставился на коробочку, осознавая ее невероятную ценность. А затем снаружи послышался шум. Кто-то приближался к дому. Сердце забилось чаще, адреналин вновь хлынул в кровь. Нужно было срочно решать, остаться и затаиться или попытаться незаметно выскользнуть наружу. Времени на раздумья не оставалось. 15. Зловещая тишина внезапно разорвалась хриплым, леденящим душу голосом. «Кто в домике? Кто посмел нарушить мой покой?» Анима, не теряя ни секунды, властно скомандовала. «Ищи оружие, немедля». Повинуясь ее приказу, словно в трансе, мои руки лихорадочно заскользили по ящикам, перебирая бесполезный хлам. Внезапно пальцы нащупали что-то холодное и металлическое. Выудив находку, я с изумлением уставился на крошечный пистолет, едва ли больше наперстка. «Превосходно!» — одобрительно прошептала анима. «Это муха, однозарядное чудо второго уровня. Мощи в самый раз, чтобы отправить незваного гостя в мир иной». Сжимая в руке миниатюрное оружие, я ощутил прилив уверенности. Игрок, притаившийся во мраке, теперь не казался столь неуязвимым. Осторожно ступая, я двинулся вперед, вглядываясь в зловещие тени, готовый встретить любую опасность. Внезапно тишину прорезал второй голос, заставив меня замереть на месте. «Ты точно его видел?» «Да 100%», — ответил первый. «Забежал сюда, как ошпаренный. Видать, наложил в штаны сразу после десантирования. Может быть, но нам от этого только лучше. Наложил, значит боится, а если боится, значит еще не успел обзавестись хорошим оружием. Точно, может, возьмем его вручную, без пушек, можно, заработаем с него больше кредитов. Я почувствовал, как холодный пот выступил на лбу. Эти двое явно охотились за мной, и их намерения не сулили ничего хорошего. Муха в моей руке вдруг показалась до смешного маленькой и бесполезной. Анима молчала, но я чувствовал ее напряжение, может она еще успеет дать мне совет до начала боя. Осторожно, стараясь не издать ни звука, я начал отступать вглубь помещения. Мозг лихорадочно искал выход из ловушки, в которую я угодил. Внезапно мой взгляд упал на небольшое вентиляционное отверстие у пола. Возможно, это был мой единственный шанс. Внезапно они предстали передо мной во всей красе. Два тощих, как жерди, парня в одеждах преимущественно канареечного цвета. Их головы украшали вызывающие зеленые иракезы, словно гребни диковинных птиц. Глаза скрывались за огромными зеркальными очками, отражавшими тусклый свет помещения. В прежней жизни я бы, не задумываясь, принял их за эксцентричных панков или обдолбанных наркоманов. Но здесь, в этом странном мире, их облик, вероятно, нес совсем иной смысл. Я замер, боясь пошевелиться. Мой взгляд метнулся к мухе в моей руке, затем обратно к этим двум нелепым фигурам. Они еще не заметили меня, но я понимал, что это лишь вопрос времени. Анима прошептала в моем сознании: «Не делай резких движений, они могут быть опаснее, чем кажутся». Я сглотнул, чувствуя, как пересохло в горле. Мысли лихорадочно метались в поисках решения: атаковать первым, попытаться договориться, или все-таки рискнуть и нырнуть в то вентиляционное отверстие. Время, казалось, застыло, пока я лихорадочно взвешивал свои скудные возможности. Судьба решила все за меня, не оставив времени на раздумья. «Ао», — протянул один из них, — «смотри, ты был прав. Ну я же говорю, что могу быть полезным в этой игре, могу выследить кого угодно. Ну да, беру свои слова по поводу твоей персоны обратно. А ты посмотри, что у него в руке. Я раньше и не видел тут таких малюсеньких пистолетиков. И что же он может нам сделать? Пульнуть иголкой», — пошутил один из товарищей. Оба разразились хохотом, эхом отражавшимся от стен. В другой ситуации я бы, возможно, и сам посмеялся над нелепостью этого оружия, но сейчас было совсем не до веселья. Я крепче сжал муху, чувствуя, как по спине стекает холодный пот. Анима молчала, но я ощущал ее напряжение, словно натянутую струну. «Эй, новичок», — обратился ко мне один из них, перестав смеяться. «Может, сразу сдашься? Обещаем, будет не слишком больно». Я сделал глубокий вдох, понимая, что выбора у меня практически нет. Либо я использую этот смехотворный пистолет и надеюсь на чудо, либо... «Ну что, парни», — услышал я свой голос, удивляясь его твердости. «Кто первый хочет проверить, на что способна эта иголка?» «Ао», — с нарастающим интересом протянул один из них. «А парень-то у нас с зубами. Давай прямо сейчас обломаем его клыки, меньше тявкать будет», — сказал тот, что справа, и двинулся в мою сторону. «Нет, подожди», — резко одернул его товарищ. «Сейчас начало игры, спешить нам некуда, давай поиграем». «А что, это годная идея», — согласился его напарник. «Да, я предлагаю для начала его отметелить как следует, а потом сделать живую мишень. Да, это круто, мне нравится». Слушая их речь, я ощутил холодок, пробежавший по спине. Неприкрытая жестокость в их словах заставила меня содрогнуться. «Но игра на то и игра, чтобы выпустить пар», — напомнил я себе, пытаясь подавить нарастающий страх. «Ладно, ребятки, поехали», — процедил я сквозь зубы, чувствуя, как адреналин разливается по венам. Сжимая муху в потной ладони, я принял боевую стойку. Времени на раздумья больше не было. Я понимал, что это может быть моим первым и последним боем в этой странной игре. «Анима», — мысленно обратился я к своему невидимому спутнику, — «если у тебя есть какие-то идеи, самое время ими поделиться». Краем глаза я заметил какое-то движение слева. Инстинктивно я развернулся, поднимая муху. Палец лег на курок. «Сейчас или никогда». Мои противники внезапно замерли, вскинув руки над головой. Однако вместо ожидаемого страха или уважения к оружию, пусть и крошечному, в моих руках, они разразились новым приступом смеха. Их хохот эхом отражался от стен, заставляя меня чувствовать себя еще более нелепо. Муха в моих пальцах вдруг показалась не грозным оружием, а детской игрушкой. «Ох, не могу», — выдавил сквозь смех один из них. «Ты видел его лицо? Он реально думает, что может нам навредить этой штуковиной». «Да уж», — отозвался второй, вытирая выступившие от смеха слезы. «Новички такие забавные. Эй, парень, ты хоть знаешь, как эта штука работает?» Я почувствовал, как краска стыда заливает мои щеки. Действительно, я понятия не имел, как использовать это оружие. Может, оно и вправду было бесполезным? «Анима», мысленно взмолился я, «что мне делать? Они явно не воспринимают меня всерьез». Ситуация становилась все более абсурдной. Я стоял, нацелив крошечный пистолет на двух хохочущих противников, которые, казалось, совершенно не боялись меня. Нужно было срочно что-то предпринять, пока их веселье не сменилось агрессией. «А что аниму-то спрашивать? Это просто консультант», продолжил один из них, словно читая мои мысли. «Она поможет тебе сориентироваться в игре, но уж точно никак не будет принимать решения вместо тебя». Их новый взрыв смеха окончательно подорвал мою уверенность. Я почувствовал себя полным идиотом, стоящим с игрушечным пистолетом перед двумя опытными игроками. «Ладно, парни», наконец выдавил я, опуская муху. «Похоже, вы знаете об этом мире гораздо больше меня. Может, объясните, что здесь происходит?» «Что?» — удивленно протянул один из них. «Попадаются же враги нам», — отозвался второй. И снова их смех наполнил помещение, отражаясь от стены и усиливая мое чувство беспомощности и растерянности. Я стоял, не зная, что предпринять дальше. Мои попытки наладить контакт или хотя бы понять ситуацию, похоже, только забавляли этих двоих. Они явно не собирались делиться информацией или проявлять какое-либо уважение. Внезапно я осознал, что их веселье может быть лишь способом отвлечь меня, усыпить бдительность. Может быть, пока я стою в замешательстве, они готовят какой-то коварный план. Сжав кулаки, я решил, что больше не позволю им издеваться над собой. Пусть у меня нет опыта в этой игре, но я не собираюсь быть легкой добычей. «Хватит ржать», процедил я сквозь зубы. «Либо атакуйте уже, либо проваливайте. Я не собираюсь быть вашим клоуном». Мой голос прозвучал неожиданно твердо, что, кажется, немного удивило моих противников. Они переглянулись, и на мгновение их смех стих. «О!» – протянул один из них, «кажется, котенок выпустил коготки». «Да», – ухмыльнулся второй, «может быть, эта игра все-таки будет интересной». Я напрягся, готовясь к любому развитию событий. Что бы ни случилось дальше, я был полон решимости дать отпор. 16. Воздух словно застыл. Время замедлилось, растягивая секунды в вечность. Тонкий лазерный луч, вырвавшийся из крошечного дула мухи, прочертил яркую линию в пространстве, достигнув цели с пугающей точностью. Мгновение ничего не происходило. Затем реальность взорвалась кошмаром. Голова моего противника разлетелась, как перезрелый арбуз, окатив все вокруг кровавым дождем и ошметками мозга. Я застыл, ошеломленный произошедшим. Кровь и мозги покрывали мое лицо и одежду, горячие и липкие. Запах железа и чего-то неописуемо отвратительного ударил в ноздри. Оставшийся в живых враг, забрызганный останками товарища, стоял, разинув рот от шока. Его зеркальные очки, теперь покрытые красными разводами, съехали на бок, обнажая широко раскрытые от ужаса глаза. «Емай, ты чё натворил?» — опомнился напарник погибшего. «Да так, из мухи шмальнул. Не нравится?» Неожиданно для себя я ощутил прилив уверенности и даже позволил себе усмешку. Ситуация резко изменилась. Теперь я чувствовал контроль над происходящим, и это пьянящее ощущение заставило меня расхрабриться. «Да я тебя!» — взревел оставшийся противник, бросаясь на меня с кулаками. Но мое тело среагировало быстрее мысли. Я развернулся и нанес мощный удар ногой. Раздался неприятный хруст, и мой оппонент рухнул на пол без сознания. Я стоял над поверженным врагом, тяжело дыша. Адреналин бурлил в крови, заглушая шок от произошедшего. Потом я тщательно обыскал обоих противников, пытаясь найти источник их самоуверенности. В карманах обнаружились две аптечки, несомненно, полезная находка для этой игры. Я решил сохранить их, не зная, когда они могут пригодиться. Следующей находкой стали два одинаковых пистолета. Несмотря на их схожесть, я решил забрать оба. В этой игре лишнее оружие точно не помешает. Но самой интригующей вещицей оказался маленький желтый куб, напоминающий игральную кость. Я повертел его в руках, ощущая легкую вибрацию, исходящую от предмета. «Интересно», — пробормотал я, разглядывая куб. «Может, это и есть ключ к их уверенности?» Я попытался активировать куб, нажимая на разные грани, но безрезультатно. Очевидно, его использование требовало особых знаний или навыков. «Анима, Мысленно обратился я к своему виртуальному помощнику. Ты можешь что-нибудь сказать об этом предмете? Пока я ждал ответа, мой взгляд скользнул по телам поверженных врагов. Чувство вины смешивалось с осознанием необходимости выживать в этом жестоком мире. Нужно двигаться дальше. Кто знает, сколько еще таких охотников бродит поблизости. Анима внезапно активировалась и предоставила информацию. Этот предмет называется гиперкубом. Он создает защитное поле вокруг игрока, но потребляет много энергии. Из-за технических ограничений его можно использовать только один раз. Поле действует 15 секунд, чего обычно достаточно для изменения хода боя. Понял, Анима. Спасибо за информацию, ответил я, внимательно рассматривая гиперкуб. 15 секунд неуязвимости, это действительно может переломить ход боя. Еще как, задорно произнесла она, везет мне на одноразовые вещи. Усмехнулся я, вспоминая о мухе. Внезапное предупреждение Анимы заставило меня напрячься. Игрок, не сидим на месте, а продвигаемся, иначе на вас будут наложены штрафные санкции. Мне совершенно не хотелось узнавать, что она имела в виду под штрафными санкциями. Видимо, в этой игре нельзя долго оставаться на одном месте. Ладно, понял, уже ухожу, пробормотал я, быстро оглядываясь вокруг. Я сунул гиперкуб в карман, проверил, надежно ли закреплены пистолеты, и убедился, что аптечки легко достать в случае необходимости. Муху я решил оставить рядом с трупами. Сделав глубокий вдох, я направился к выходу из помещения. 17. Но судьба готовила мне иной поворот событий. Едва переступив порог ветхой хижины, я замер, оглушенный нарастающим рокотом винтов. Небо над головой словно раскололось, и в следующий миг воздух сотряс оглушительный грохот. Обернувшись, я оцепенел от увиденного. На месте скромного пристанища теперь возвышалось нечто невообразимое, исполинская машина войны. Ее стальное тело покоилось на мощных гусеницах, а там, где у человека были бы руки, зловеще поблескивали смертоносные орудия. Венчало это чудовище приплюснутая голова, будто великан-кузнец в порыве ярости обрушил на нее свой молот. Сердце мое заходилось от страха, но любопытство взяло верх. Я сделал осторожный шаг к механическому гиганту, когда внезапно его глаза-прожекторы вспыхнули ярко-красным светом. «Обнаружен объект», — прогремел металлический голос. «Начинаю сканирование». Внезапно по моей коже скользнул голубой луч, вызвав мурашки и ощущение, будто меня окатили ледяной водой. «Опознан, задача уничтожить». «Уровень 2 звезды», — прогрохотал робот своим бездушным голосом. «Какие звезды? Тут кто что ли?» Вырвалось у меня в изумлении. Не успел я закончить фразу, как воздух разорвал оглушительный грохот выстрела. Снаряд пролетел мимо, но взрывная волна подхватила меня, словно пушинку, и швырнула далеко в сторону. Я кубарем покатился по земле, ощущая, как каждый камешек и веточка впиваются в тело. Придя в себя, я обнаружил, что лежу за поваленным деревом. Сердце бешено колотилось, а в ушах звенело от взрыва. Собрав все силы, я осторожно выглянул из-за своего импровизированного укрытия. Робот неуклюже разворачивался, его гусеницы взрывали землю, оставляя глубокие борозды. Его оружие перезаряжалось с пугающим лязгом. Цель потеряна. Активирую протокол поиска, донеслось до меня. Я понял, что у меня есть лишь несколько секунд, чтобы придумать план. Оглядевшись, я заметил неподалеку небольшой овраг. Возможно, если я смогу добраться до него незамеченным, у меня появится шанс на спасение. Глубоко вдохнув, я приготовился к рывку. Робот тем временем начал методично сканировать местность. Его красные глаза-прожекторы прочесывали каждый куст, каждое дерево. «Сейчас или никогда», – прошептал я сам себе и бросился бежать. Мой отчаянный рывок оборвался оглушительным грохотом. Второй взрыв настиг меня на полпути к спасительному оврагу. Мир вокруг закружился, а тело пронзила невыносимая боль. Я рухнул на землю, воя от агонии, пронзившей плечо. Собрав остатки сил, я повернул голову, чтобы оценить повреждения, и замер в ужасе. Там, где секунду назад была моя рука, теперь зияла кровоточащая пустота. Алые струи пульсировали в такт бешено колотящемуся сердцу, орошая траву вокруг. «Вот черт!» – прохрипел я, пытаясь осознать происходящее. «Это же просто игра! Почему так больно?» Реальность и виртуальность сплелись в жуткий клубок. Боль была настолько острой и всепоглощающей, что казалось невозможной для обычной симуляции. Я чувствовал, как силы покидают меня с каждой каплей крови. Критическое повреждение получено. Рекомендуется немедленная медицинская помощь, раздался бесстрастный голос анимы в моей голове. Робот тем временем приближался, его гусеницы взрывали землю, а оружие было нацелено прямо на меня. Я понимал, что следующий выстрел станет для меня последним. «Игра окончена», – прошептал я, чувствуя, как сознание ускользает. Но что-то внутри меня отказывалось сдаваться. Может быть, это был инстинкт самосохранения, а может, упрямое желание пройти эту жестокую игру до конца. Превозмогая боль, я попытался ползти к оврагу, оставляя за собой кровавый след. «Давай, еще немного», — подбадривал я себя, чувствуя, как каждое движение отзывается новой волной агонии. Робот был уже совсем близко. Я слышал лязг его механизмов и гул перезаряжающегося оружия. Времени оставалось все меньше, а спасительный овраг казался недосягаемым. Внезапно воздух разорвали новые выстрелы, за которыми последовал оглушительный взрыв. Полицейский робот, к моему изумлению, развернулся, отвлекшись от меня. Его орудия загрохотали, вступая в бой с невидимым противником. Мочи его! Донесся чей-то яростный крик сквозь шум сражения. Я не стал терять драгоценные секунды. Собрав последние крохи сил, я рванулся вперед, игнорируя пульсирующую боль в плече. Каждое движение отдавалось агонией, но инстинкт самосохранения гнал меня к спасительному оврагу. Достигнув края, я не удержал равновесия. Мир закружился, и я кубарем покатился вниз, ударяясь о камни и корни. Наконец, я рухнул на дно оврага, больно приложившись боком. Лежа на влажной земле, я тяжело дышал, пытаясь прийти в себя. Сверху доносились звуки ожесточенной схватки, лязг металла, грохот выстрелов и крики людей. «Кто эти люди?» Пронеслось в моей голове. «Друзья или новые враги?» Я попытался пошевелиться, но тело отказывалось слушаться. Потеря крови давала о себе знать, в глазах темнело, а мысли путались. Внезапно, сквозь пелену боли и усталости, меня пронзила яркая мысль. «Аптечка. Как я мог забыть о ней?» С неимоверным усилием я приподнялся, каждое движение отзывалось новой волной агонии. Дрожащей, окровавленной рукой я потянулся к рюкзаку, который каким-то чудом остался при мне. Пальцы скользили по ткани, оставляя алые разводы, но я упрямо продолжал свои попытки. Наконец, мне удалось расстегнуть молнию и вытащить заветную аптечку. Она казалась такой маленькой и хрупкой в моей руке. В голове эхом отозвались слова анимы. «Раздавить аптечку, раздавить», – прошептал я, собирая последние силы. Сжав здоровую руку в кулак, я занес ее над аптечкой. На мгновение меня охватило сомнение, а вдруг не сработает, но выбора не было. Стиснув зубы, я обрушил кулак на хрупкий пластик. Аптечка треснула с неожиданно громким хрустом. В тот же миг меня окутало странное сияние. Я почувствовал, как по телу разливается приятное тепло, а боль начинает отступать. С изумлением я наблюдал, как рана на плече затягивается на глазах. Кровотечение остановилось, а затем случилось невероятное. Там, где еще минуту назад была лишь кровоточащая рана, начала формироваться новая рука. «Невозможно!» – выдохнул я, глядя, как кости, мышцы и кожа восстанавливаются будто в ускоренной съемке. Через несколько секунд процесс завершился. Я осторожно пошевелил пальцами новой руки, все еще не веря своим глазам. Глава 5.18. Внезапно воздух разорвал оглушительный треск, сменившийся громоподобным грохотом. А затем – тишина, абсолютная, давящая тишина, от которой по коже побежали мурашки. Перестрелка прекратилась так же неожиданно, как и началась. Я осторожно выглянул из оврага, сжимая в руке пистолет. Картина, открывшаяся моим глазам, заставила сердце сжаться. Полицейский робот лежал перевернутый, его гусеницы бессильно крутились в воздухе. Неподалеку на бетонной стене виднелось жуткое кровавое пятно, все, что осталось от одного из игроков. Мой взгляд зацепился за движение. Второй игрок еще подавал признаки жизни, его тело слабо шевелилось на земле. Сглотнув комок в горле, я медленно двинулся к нему, держа оружие наготове. Приблизившись к раненому игроку, я ощутил, как сжалось сердце. Его тело было изрешечено ранами, кровь быстро пропитывала одежду и землю под ним. Вокруг валялись осколки использованных аптечек. Очевидно, он израсходовал весь свой запас. «Зачем?» – прошептал я, глядя на умирающего. «Ради чего была вся эта бойня? У меня оставались аптечки, я мог бы спасти его». Но воспоминания о прошлой встрече с игроками вспыхнули в памяти, заставляя колебаться. Каждый в этом жестоком мире мог оказаться врагом. Раненый с трудом поднял на меня взгляд. «Помоги, пожалуйста». Его голос был слабым, едва различимым. Я стиснул зубы, борясь с внутренними демонами. Спасти его и рискнуть собственной жизнью, или оставить умирать, сохранив ценный ресурс для себя. «Кто ты?» – спросил я резко. «Зачем вы напали на робота?» «Мы, сопротивление», – прохрипел он. «Пытаемся освободить игроков». «Ха, как же, разумеется», – процедил я сквозь зубы, едва сдерживая усмешку. «В этом мире, где каждый готов утопить другого в потоке пустых слов, внезапно меня озарило, словно молния рассекла тьму сомнений, выживание. Вот оно, единственное, ради чего все это». В тот миг все колебания испарились, оставив лишь кристальную ясность цели. Мои пальцы, будто обретя собственную волю, сжали рукоять пистолета. Холодный металл прильнул к ладони, даря обманчивое чувство защищенности. Я вскинул оружие, прицелившись в голову игрока. Время замедлилось, растянувшись в бесконечность между ударами сердца. Палец лег на спусковой крючок. Вдох, выдох, и... Оглушительный выстрел разорвал тишину. Внезапно я замер. Что-то изменилось, но я не мог сразу понять, что именно. Сердце билось чаще, а по телу разливалось странное тепло. Что со мной происходит? Только что я устранил очередного противника, но на этот раз ощущения были иными. Вместо привычного облегчения от устраненной угрозы, я почувствовал удовольствие. Эта мысль одновременно пугала и завораживала. Внезапно я уловил едва различимый гул, нарушивший зловещую тишину арены. Звук напоминал жужжание электрических проводов под высоким напряжением, постепенно нарастая и заполняя пространство вокруг. Охваченный тревожным предчувствием, я медленно обернулся. Время словно замедлило свой ход, и каждое движение давалось с трудом. В нескольких шагах от меня зависла голова робота, ее металлическая поверхность тускло поблескивала в полумраке. Безжизненные оптические сенсоры уставились прямо на меня, пронзая насквозь холодным, немигающим взглядом. В этот момент гул резко усилился, превратившись в оглушительный рев, от которого, казалось, вибрировали даже молекулы воздуха. Невыносимая боль пронзила все мое тело. Мир вокруг закружился в безумном водовороте красок и звуков. Я попытался закричать, но не смог издать ни звука. Ноги подкосились, и я начал падать, погружаясь в бездонную пропасть беспамятства. 19. Сознание медленно выплывало из тумана, словно лодка из густого утреннего марева. Веки, тяжелые как свинец, с трудом поднимались, впуская в глаза безжалостный свет. Мир вокруг закружился в безумном танце, заставляя желудок сжиматься в мучительных спазмах. Горечь подступила к горлу, грозя вырваться наружу, но я стиснул зубы, сдерживая тошноту усилием воли. Пошатываясь, я попытался встать на ноги. Все вокруг качалось, словно палуба корабля в шторм. «Что за чертовщина?» – прохрипел я. Память услужливо подбрасывала обрывки недавних событий. «Никогда больше я не буду играть в эту игру», – пообещал я себе. Мысли о самочувствии мгновенно улетучились, когда мой взгляд сфокусировался на окружающей обстановке. Холодок пробежал по спине, а сердце пропустило удар. Меня окружали серые бетонные плиты и металлические прутья. Я оказался в клетке, словно дикий зверь в зоопарке. «Какого черта?» – вырвалось у меня. Паника накатила волной, заставляя задыхаться. Я метнулся к решетке, схватился за холодный металл, отчаянно пытаясь вспомнить, как здесь оказался. «Эй, кто-нибудь!» – закричал я, но лишь эхо ответило мне. Коридор за решеткой был пуст и тускло освещен. Запах сырости и затхлости наполнял воздух. Внезапно вдалеке послышались шаги. Тяжелые, методичные, они приближались, отдаваясь гулким эхом. «Кто здесь?» Мой голос дрожал от страха и неизвестности. Мои глаза расширились от ужаса, когда из тени коридора выступило нечто невообразимое. Существо двигалось с механической точностью, его шаги эхом отдавались в помещении. Тело казалось вполне человеческим, стройная мужская фигура, облаченная в безупречно белую рубашку, туго затянутый галстук и отглаженные черные брюки. А начищенные до блеска туфли поскрипывали при каждом шаге. Но там, где должна была быть голова, возвышался громоздкий монитор, словно вырванный из офиса начала 2000-х. Экран мерцал, то вспыхивая, то угасая, а изображение на нем заставило меня отпрянуть. Жирное, отвратительное лицо занимало весь дисплей, его черты искажались и плыли, будто в кривом зеркале. Цвета постоянно менялись, от ярких до блеклых, иногда пропадая совсем, оставляя лишь жуткие черно-белые очертания. Это существо заставило меня замереть на месте. Сердце бешено колотилось, а разум отказывался верить глазам. Но стоило загадочному созданию приблизиться, как страх растаял, словно утренний туман. Эта внезапная перемена настроения насторожила меня не меньше, чем сама встреча. «Приветствую вас, юноша», — произнесло существо голосом, напоминающим шелест осенних листьев. «Я офицер Дивис. Ваше дело, моя забота». «Дело», — эхом отозвался я, чувствуя, как реальность ускользает сквозь пальцы. Мысли закружились вихрем, рисуя картины, достойные самых безумных компьютерных игр. Неужели жизнь решила подбросить мне сюжет в духе КТА? Сколько еще продлится мое заточение? Вырвался вопрос, полный нетерпения и тревоги. Офицер Дивис загадочно улыбнулся, и в его глазах промелькнуло что-то неуловимо древнее. «Время здесь течет иначе, молодой друг, но не волнуйтесь, ваше пребывание подходит к концу. Осталось лишь что?» Мой голос дрогнул от нетерпения. Офицер Дивис прищурился, словно оценивая меня заново. «Послушайте, юноша, этот город, мой дом уже не первое столетие. Я повидал немало странностей, но вы игрок, а с игроками приходится действовать иначе. Неужели просто возьмете и отпустите?» Выпалил я с вызовом, не веря своим ушам. Мои слова явно задели офицера за живое. Его фигура застыла, будто вырезанная из камня. Внезапно изображение на мониторе мигнуло, лицо Дивиса исчезло, а через мгновение появилось вновь. Он неторопливо отхлебнул из кружки, возникшей словно из ниоткуда. «Не все так просто, мой друг», — произнес он, и в его голосе послышались нотки древней мудрости. «Ваша свобода зависит от выбора, который вам предстоит сделать». Я нервно усмехнулся, чувствуя, как напряжение нарастает с каждой секундой. «Выбор? Какой может быть выбор у человека за решеткой?» Офицер Дивис невозмутимо продолжил. «Первый вариант – заплатить штраф в размере 1 миллиона кредитов. На вашем счету сейчас всего 200. «Отлично!» – воскликнул я с горькой иронией. «И сейчас последует предложение, от которого я не смогу отказаться, верно? Интерпретируйте как хотите», – ответил Дивис, и в его глазах блеснул странный огонек. «Второй вариант – специальное задание на протяжении всей игры. Я замер, пытаясь осмыслить услышанное». «И что же это за задание?» – спросил я, стараясь скрыть охватившее меня любопытство. Дивис загадочно улыбнулся. «Оно потребует от вас всех ваших навыков, смекалки и, возможно, даже чего-то большего. Вам предстоит стать хранителем тайн этого города, невидимым стражем его границ между реальностью и вымыслом». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «А если я откажусь от обоих вариантов?» – рискнул спросить я. Лицо офицера Дивиса на мгновение застыло, словно маска. «Игрок, отказ от обоих вариантов равносилен смерти», – произнес он холодно. Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Хорошо, давайте на чистоту. Что конкретно я должен сделать, без всей этой мишуры про хранителей и границы реальности?» Мои слова явно застали Дивиса врасплох. Он нахмурился, обдумывая ответ. Было заметно, что такой прямолинейный подход не входил в его планы. «Что ж», — наконец произнес он, — «если вам нужна конкретика, извольте. Ваша задача — выследить и нейтрализовать группу хакеров, известную как призраки. Они проникли в систему города и угрожают его стабильности. У вас будет доступ к специальному оборудованию и информации, но действовать придется скрытно». «И это все?» — спросил я с недоверием. «Не совсем», — Дивис слегка усмехнулся. «Вы должны будете внедриться в их ряды, завоевать доверие и в нужный момент передать нам всю информацию. Это опасно, но в случае успеха ваш долг будет полностью погашен». Я почувствовал, как адреналин начинает бурлить в крови. Это было уже не просто игрой. На кону стояла моя жизнь и будущее целого города. «У меня есть выбор?» – спросил я, уже зная ответ. «Выбор всегда есть, игрок. Вопрос лишь в том, готовы ли вы принять последствия». Я глубоко вздохнул, осознавая серьезность момента. «Логично. Я согласен», – произнес я, погружаясь в раздумья. Офицер Дивис протянул руку сквозь решетку. На его ладони парила маленькая красная голографическая кнопка. «Ну же, игрок», – сказал он, пристально глядя мне в глаза. Я с недоверием посмотрел на его ладонь. «Это что такое?» – спросил я с примесью презрения в голосе. «Это у нас называется контрактом», – пояснил Дивис. «Заключим его, и если кто-то из нас не сдержит своего слова, то его попросту аннулируют. Давайте попроще, я в этой игре совсем новичок», – попросил я, чувствуя, как напряжение нарастает. «Аннулирование означает, что вы больше никогда не сможете играть в эту игру. Поэтому его так боятся все игроки. Я замер, осознавая всю тяжесть выбора. Одно прикосновение могло изменить все. Мысли лихорадочно метались в голове. «А что будет, если я откажусь сейчас?» – спросил я, пытаясь выиграть время. Девис усмехнулся. «Тогда мы вернемся к началу разговора. Штраф или более радикальные меры?» Я сглотнул, понимая, что выбора у меня нет. Медленно протянул руку к его голографической кнопке. «Надеюсь, я не пожалею об этом», – пробормотал я. 20. Я замер, не успев коснуться голографической кнопки. Внезапно все вокруг содрогнулось от мощного взрыва. Стены задрожали, а в воздухе повис низкий, вибрирующий гул. По помещению пробежала волна энергии, напоминающая силовое поле из фантастических фильмов. В следующее мгновение вся электроника ожила, словно пробудившись от глубокого сна. Однако офицер Дивис остался неподвижен, застыв в нелепой позе с протянутой рукой. Его механическое тело и монитор погасли, а маленькая красная кнопка на ладони исчезла, оставив лишь пустоту. Я огляделся, пытаясь осмыслить происходящее. Сердце бешено колотилось. Что это было? Атака? Сбой системы? Или, может быть, неожиданное спасение? «Эй!» — крикнул я, надеясь привлечь чье-нибудь внимание. «Есть тут кто-нибудь?» Я напряженно вслушивался в тишину, ожидая хоть какого-то отклика. Внезапно пространство вновь наполнилось знакомым гулом, и по помещению прокатилась очередная волна энергии. На этот раз эффект был противоположным. Вся техника вокруг погасла, погружая комнату в полумрак. Сердце заколотилось еще сильнее. Я оказался в почти полной темноте, лишь слабый свет проникал откуда-то сверху, возможно, через маленькое зарешеченное окно. «Ладно», – прошептал я сам себе, – «нужно собраться и подумать». Осторожно ощупывая пространство вокруг себя, я попытался найти что-нибудь полезное, но ничего не нашел. После этого я прислушался, пытаясь уловить хоть какой-то звук извне. Тишина давила на уши, но где-то вдалеке, казалось, слышались приглушенные звуки движения. «Эй!» – снова крикнул я, на этот раз громче. «Кто-нибудь, что происходит?» Я вздрогнул от нового взрыва, и мое сердце едва не остановилось, когда дверь в конце коридора вылетела. Звуки оружейных затворов заставили меня приготовиться к худшему, но судьба распорядилась иначе. Из клубов пыли появилась фигура, полностью облаченная в черное. Маска скрывала лицо незнакомца, а глаза, казалось, были закрыты какими-то сканерами. Я напрягся, ожидая чего угодно, но точно не того, что услышал. «Здорово, бродяга!» — раздался неожиданно приятный девичий голос, мгновенно разрядивший обстановку. Я выдохнул, чувствуя, как напряжение немного отпускает. «Привет!» — ответил я, все еще не веря в происходящее. «Ты кто, и что здесь творится?» Девушка в черном подошла ближе к решетке, и я заметил, как ловко она держит оружие. «Времени мало», — сказала она. «Ты хочешь выбраться отсюда или предпочитаешь остаться и дождаться, пока тебя не забанит?» Я колебался лишь долю секунды. «Выбраться, конечно. Но как? Отойди от решетки», — скомандовала она, доставая что-то из кармана. «И закрой уши». Я быстро отступил вглубь камеры, зажав уши руками. Что бы ни планировала эта загадочная спасительница, похоже, это был мой единственный шанс на свободу. Глава 6, 21. Я зажмурился и сильнее прижал ладони к ушам, но это лишь немного приглушило невыносимый звук. Казалось, будто миллиарды демонов одновременно вырвались из глубин ада, их вопли пронзали сознание, заставляя каждую клетку тела вибрировать от ужаса. Сквозь полуприкрытые веки я увидел, как девушка активировала странное устройство, напоминающее рукоять светового меча. На его конце появился едва заметный алый огонек. Она уверенно провела им по решетке, описывая круг. К моему изумлению, металл начал плавиться, словно масло на раскаленной сковороде. Решетка исчезала на глазах, превращаясь в ярко-оранжевую лужицу на полу. Запах расплавленного металла ударил в ноздри. А когда звук наконец стих, я осторожно опустил руки и шагнул к образовавшемуся проходу. «Это невероятно», — выдохнул я, все еще не веря своим глазам. «Потом будешь удивляться», — отрезала девушка. «Сейчас нужно уходить. Быстро». Она протянула мне руку, помогая перешагнуть через дымящийся металл. «Держись рядом и не отставай», — скомандовала она, направляясь к выходу. Я кивнул, чувствуя, как адреналин разливается по венам. Кем бы ни была эта таинственная спасительница, сейчас она была моим единственным шансом на свободу. Мы устремились в темноту коридора, навстречу неизвестности и, возможно, новым опасностям. Я старался не отставать от девушки, пока мы быстро продвигались по темному коридору. «Слушай, а что это за гул тут такой?» – спросил я, пытаясь разобраться в ситуации. «Эмигранаты повышенного радиуса поражения», – ответила она на бегу. «Вырубают все вокруг, но на короткий срок». «Ясно. Мы в полицейском участке», – продолжила она. «Тут технологии очень старые, дистанционно их не взломать, поэтому пришлось действовать так». Внезапно я остановился, осененный внезапной мыслью. «Подожди, почему ты меня спасаешь? Ведь это игра на выживание. Меньше игроков, ближе победа». Она обернулась ко мне, и я почувствовал ее пристальный взгляд даже сквозь маску. «Понимаешь, игра то игра, но играть нужно по-умному, а иначе не выжить». Я почувствовал, как раздражение нарастает во мне. Быть новичком в этой игре становилось все более ужасающим. «Все-все знают, а я нет». «Слушай», — сказал я, стараясь сдержать эмоции, «я здесь новенький и половину происходящего не понимаю. Можешь объяснить попроще, что значит играть по-умному?» Девушка вздохнула, но затем кивнула. «Хорошо, постараюсь. В этой игре есть фракции, группировки и прочие объединения. Одиночки долго не живут. И что теперь?» — спросил я, чувствуя, как голова начинает идти кругом от новой информации. Я внимательно слушал, пытаясь осмыслить услышанное. Девушка продолжала. «Я еще в начале игры заметила, как ты сражаешься, хотя ты новичок. Обычно все новички погибают в самом начале, но не в этот раз. Как правило, на второй день остается 50 или меньше человек, а сейчас нас все еще 90. Это напрягает меня, а значит, тут одни профи. Поэтому я предлагаю объединить усилия и заключить контракт. Так мы победим». Я на мгновение задумался, взвешивая ее слова. Ситуация оказалась сложной, но предложение звучало заманчиво. «Хорошо», — наконец ответил я. «Я согласен объединиться. Но что конкретно подразумевает этот контракт? И как мы собираемся победить?» Девушка кивнула, явно довольная моим решением. «Контракт — это наше обязательство помогать друг другу и делить ресурсы. Что касается победы, у нас есть план взлома центральной системы игры. Если получится, мы сможем изменить правила в свою пользу». «Звучит рискованно», — заметил я. «Так и есть», — согласилась она. «Но это наш шанс. Ты со мной?» Я глубоко вздохнул, понимая, что это решение может изменить все. «Да, я с тобой. Но у меня есть одно условие. Ты будешь объяснять мне все, что происходит. Я хочу понимать эту игру». Девушка протянула мне руку. «Договорились. А теперь нам действительно пора уходить. Ты готов?» Я пожал ее руку, чувствуя, как адреналин снова начинает бурлить в крови. «Готов, веди, напарница». И мы устремились вперед, навстречу неизвестности и новым испытаниям этой игры. 22. Не тут-то было. Действие эмигранат закончилось, и все вокруг начало оживать. Нам нужно было покинуть это здание, но на пути у нас стояло множество преград, которые нам предстояло преодолеть. «Лови ствол, сейчас будет жарко». Напарница кинула мне какой-то многозарядный дробовик. Я едва успел поймать его, как вокруг начала оживать электроника. Мигающие огни и нарастающий гул сигнализации наполнили коридор. «Черт!» — выругался я, проверяя оружие. «Что теперь? Ждем!» — крикнула напарница, занимая позицию у угла коридора. «Держись рядом и целься точно!» Не успела она договорить, как из-за поворота показались первые охранники. Их глаза светились неестественным голубым светом, явно роботы. «Огонь!» — скомандовала девушка, открывая стрельбу из своего оружия. Я последовал ее примеру, чувствуя, как дробовик отдает в плечо. Первый выстрел снес голову ближайшему охраннику, но на его место тут же пришли другие. «Нам нужно пробиться к выходу!» — крикнула напарница сквозь грохот выстрелов. «Видишь зеленую дверь в конце коридора? Это наша цель!» Я кивнул, перезаряжая оружие. Адреналин бурлил в крови, заставляя действовать быстро и решительно. «Я прикрою, а ты беги первый!» — крикнул я, выпуская очередную порцию дроби в наступающих охранников. «Уверен?» — спросила она, бросив на меня быстрый взгляд. «Да, давай!» Она рванула вперед, а я продолжал стрелять, прикрывая ее отход. Когда она добралась до середины коридора, я начал медленно отступать, не прекращая огонь. «Твоя очередь!» — крикнула она, заняв позицию у двери и открыв ответный огонь. Я развернулся и побежал, чувствуя, как пули свистят рядом. Оставалось надеяться, что наша безумная затея увенчается успехом, и мы выберемся из этой ловушки живыми. Мы почти добрались до зеленой двери, когда из-за угла появилась массивная фигура. Это был офицер полиции, но не обычный человек, а киборг. Его металлическое тело блестело в мерцающем свете аварийных ламп, а в руке он держал внушительное лазерное оружие. «Черт!» – выругалась моя напарница. «Это модель Т-300, усиленный полицейский киборг». Киборг-офицер поднял свое оружие, и воздух вокруг нас наполнился жужжанием заряжающегося лазера. «В укрытие!» – крикнул я, бросаясь за ближайшую металлическую колонну. «Нам не хватает тракториста». Напарница нырнула за перевернутый стол как раз вовремя. Мощный лазерный луч прошил воздух там, где мы только что стояли, оставив на стене дымящуюся черную полосу. «Обычные пули его не возьмут», — крикнула она, перезаряжая оружие. «Нужно целиться в глаза или суставы». Я кивнул, крепче сжимая дробовик. Киборг медленно приближался, его тяжелые шаги эхом отдавались в коридоре. «У меня идея», — быстро прошептал я. «Отвлеки его, а я попробую зайти сзади». Напарница без колебаний выскочила из-за укрытия, открыв огонь по киборгу и крича: «Эй, жестянка! Поймай меня, если сможешь». Пока киборг сосредоточил внимание на ней, я, пригнувшись, начал обходить его по широкой дуге. Сердце колотилось как безумное, каждый шаг казался вечностью. Наконец, оказавшись за спиной офицера, я прицелился в основание его шеи, где виднелся небольшой зазор между металлическими пластинами. «Сейчас или никогда», – пробормотал я и нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела слился с металлическим лязгом и искрами, вылетевшими из поврежденного места. Враг дернулся, его системы явно вышли из строя. «Еще раз!» — крикнула напарница, продолжая стрелять спереди. Я выстрелил снова, на этот раз целясь в колено. Киборг пошатнулся и начал падать. «Бежим!» — крикнул я, устремляясь к зеленой двери. Мы пронеслись мимо поверженного офицера, который все еще пытался подняться. Его тело искрилось и дымило. Достигнув двери, мы вместе навалились на нее, выбивая и вывалив. А и снаружи, в неизвестность, но подальше от опасности, оставшейся позади. 23. Мы отбежали на безопасное расстояние, тяжело дыша после напряженной схватки. Девушка обернулась к зданию полицейского участка, ее глаза за маской сверкнули решимостью. «А теперь смотри, пускай это здание будет могилой этим стальным ублюдкам», произнесла она, доставая из кармана небольшое устройство. Я с удивлением наблюдал, как она что-то щелкнула на приборе. В следующее мгновение внутри здания начали раздаваться оглушительные взрывы. Окна вылетели, осыпая все вокруг осколками стекла. Стены задрожали, не выдерживая мощных детонаций. «Ложись!» — крикнула напарница, хватая меня за руку и утягивая на землю. Мы упали как раз вовремя. С оглушительным грохотом здание начало складываться, словно карточный домик. Бетон крошился, металлические конструкции с визгом гнулись и ломались. Огромное облако тяжелой пыли взметнулось в воздух, накрывая все вокруг серой пеленой. Я закрыл глаза и прикрыл рот рукой, пытаясь не вдыхать эту взвесь. Когда грохот стих, мы осторожно поднялись. Там, где еще несколько минут назад возвышалось здание полицейского участка, теперь лежала огромная груда обломков. «Вот это да!» – выдохнул я, все еще не веря своим глазам. «Ты это заранее спланировала?» – девушка кивнула, отряхивая пыль со своего костюма. «Всегда нужно иметь план отхода, особенно такой эффектный», – в ее голосе слышалась усмешка. «А теперь нам пора уходить, скоро здесь будет полно других киборгов и дронов». Я кивнул, понимая, что наше приключение только начинается. «Куда теперь?» – спросил я, готовый следовать за своей загадочной спасительницей. «В безопасное место», – ответила она, указывая на темный переулок неподалеку. «Там я расскажу тебе больше о игре и о том, что нас ждет дальше». Мы быстро двинулись прочь от руин, оставляя позади клубы пыли и звуки приближающихся сирен. Впереди нас ждал новый этап игры, и я был полон решимости разобраться во всем до конца. 24. Мы продолжали двигаться по темным улицам, держась подальше от основных дорог. Вдалеке уже виднелись мигающие огни полицейских машин, но это нас больше не беспокоило, мы успели уйти на безопасное расстояние. Внезапно я заметил нечто странное. Опустив взгляд, я не увидел своего тела. Мои руки, ноги, все исчезло. «Эй!» – прошептал я своей невидимой спутнице. «Кажется, я тоже стал невидимкой». Наконец-то заметил. В ее голосе слышалась усмешка. «Это эффект близости. Мое устройство распространяет поле невидимости на небольшое расстояние вокруг». Я помахал рукой, хотя этого движения все равно никто не мог увидеть. «Потрясающе!» пробормотал я. И как долго мы можем оставаться невидимыми? Достаточно долго, чтобы добраться до безопасного места, ответила она, но не стоит злоупотреблять. Устройство потребляет много энергии. Мы продолжили путь, лавируя между зданиями и избегая открытых пространств. Город вокруг нас казался совершенно иным, более опасным и загадочным, когда смотришь на него глазами невидимки. «Слушай», — спросил я через некоторое время, — «а как тебя зовут? Мы вроде как напарники теперь, а я даже имени твоего не знаю». На мгновение повисла тишина, словно моя спутница раздумывала над ответом. «Меня зовут Таня, я не стала брать ник для игры», — наконец ответила она, — «не люблю брать всякую билиберду в качестве своего имени. Таня и Таня, да и все». Я кивнул, понимая логику такого подхода. «Ладно, Тань, куда мы направляемся?» «В одно из наших убежищ», — ответила она. «Там ты сможешь отдохнуть и получить больше информации о том, во что ты ввязался. А теперь тихо, мы почти на месте». Мы свернули в очередной темный переулок, и я почувствовал, как напряжение последних часов начинает отпускать. Впереди ждали ответы на мои вопросы и, возможно, новые опасности. Но сейчас главное было добраться до этого загадочного убежища и наконец-то разобраться в происходящем. Но впереди меня ждало вовсе не убежище, а только средство передвижения до него. Это был двухместный красный спорткар, манящий своей агрессивностью и красотой. «Вау, это на нем мы поедем?» К этому моменту мы вышли из режима невидимости, и я снова увидел Таню. «Ты что?» «Конечно же нет. Не хватало нам еще к себе лишнее внимание приковывать. Поедем на этом». Она встала рядом с каким-то мини-мобилем, который у меня сразу же вызвал отвращение. Контраст между ними был разительный. Я не смог скрыть гримасу отвращения, глядя на маленькую, непримечательную машину. «Слушай, я понимаю тебя, скрытности все такое, но может нам все же выбрать что-то более удобное?» Попытался я возразить. Таня терпеливо объяснила. «А зачем? Видишь, какие у тебя сразу реакции пошли от этой машины? То же самое будет и у других игроков. Так мы быстро и безопасно доберемся до нужного места, там отдохнем и поедем к моему схрону с оружием». Я вздохнул, понимая логику ее рассуждений. «Ну да, звучит логично», согласился я неохотно. Таня открыла дверь мини-мобиля и села за руль. «Запрыгивай», сказала она. «Поверь, эта малышка удивит тебя». Я втиснулся на пассажирское сиденье, чувствуя себя немного нелепо в такой маленькой машине. «И куда мы направляемся?» – спросил я, пока Таня заводила двигатель. «Сначала в безопасное место для отдыха», – ответила она. «А потом, как я уже сказала, к схрону с оружием. Нам нужно подготовиться к следующему этапу игры». Минимобиль тронулся с места, удивив меня своей резвостью. Мы влились в поток машин, став практически незаметными среди других участников дорожного движения. «Кстати», — сказал я, устраиваясь поудобнее, «ты так и не рассказала мне подробнее об этой игре и о том, во что я ввязался». Таня бросила на меня быстрый взгляд. Я удивленно посмотрел на Таню, когда она произнесла: «Слушай, у меня сейчас появилось впечатление, что ты не от мира сего». Ее слова застали меня врасплох, и я, не подумав, ответил: «Скорее, я из другого мира просто». Я сразу заметил, как эти слова вызвали у нее явное недоумение. Таня на мгновение нахмурилась, крепче сжав руль. «Ладно, бывает и такое», — сказала она после паузы. «Хорошо, я и сама была в подобной ситуации. Стерли память, понимаю». В ее голосе прозвучала нотка сочувствия, но я также уловил, что она как будто задумалась о чем-то, возможно, о целесообразности нашего союза и его эффективности. Я решил немного прояснить ситуацию. «Знаешь, я уверен, что мне не стерли память. Скорее, я действительно попал сюда из другого места, и многое для меня в новинку. Дело не в этом», — продолжила она с нотками горечи в голосе. «Многих из нас просто выкупают за гроши, за наши долги. А чтобы ты был эффективен в игре, тебе подменяют память». Ее слова заставили меня глубоко задуматься. Ситуация оказалась гораздо сложнее и мрачнее, чем я предполагал изначально. Вопросы роились в моей голове. Кто эти люди, которые выкупают игроков? Как работает эта система? И что на самом деле случилось со мной? Однако, я решил не расспрашивать Таню дальше. Было очевидно, что эта тема болезненна для нее, и сейчас не самое подходящее время для глубоких разговоров. Вместо этого я просто кивнул и сказал: «Понимаю, это звучит ужасно». Таня бросила на меня быстрый взгляд, в котором читалось одобрение моей сдержанности. «Да, это не самая приятная сторона нашей реальности», — ответила она, — «но сейчас нам нужно сосредоточиться на выживании. Все остальное можем обсудить позже, в безопасном месте». Я согласно кивнул, возвращаясь к наблюдению за окружающим миром. Город за окном казался теперь еще более чужим и опасным, но в то же время я чувствовал странное возбуждение. Несмотря на все риски, часть меня была заинтригована этой игрой и тем, что мне предстоит дальше. «Спасибо, что рассказала мне об этом», — тихо сказал я Тане через некоторое время. «Я постараюсь быть полезным напарником, несмотря на мою необычную ситуацию». Она слегка улыбнулась, не отрывая взгляда от дороги. «Посмотрим, как ты справишься». Глава 7.25. Я напрягся, услышав рев мотора позади нас, и увидел в зеркале заднего вида стремительно приближающуюся одинокую фару мотоцикла. «Зараза!» — выкрикнула Таня, ее голос был полон тревоги. «Это игроки, замри и не двигайся!» «Ну окей-ей-ей!» — протянул я, стараясь сохранять спокойствие. Мотоцикл с двумя седоками пронесся мимо нас на огромной скорости. В тот момент, когда они поравнялись с нашей машиной, я успел разглядеть пассажира и с удивлением узнал знакомое лицо. Это был тот самый коротышка, которого я помнил по его любви к взрывам и разрушениям. Мое сердце забилось быстрее. Я повернулся к Тане. «Слушай, я знаю этого парня на мотоцикле. Это тот самый, который любит все взрывать. Давай не будем ввязываться в драку». Таня бросила на меня быстрый, напряженный взгляд. Я кивнул, понимая логику Тани. «Я вот тоже не горю желанием встревать во все это», — продолжила она. «Тут каждая драка – это отличный шанс подохнуть. Поэтому сиди тихо и не высовывайся». «Да я понял тебя. Может, я и новичок, но уж точно не тупой», — огрызнулся я, чувствуя легкое раздражение от ее поучительного тона. Таня бросила на меня быстрый взгляд, в котором читалось одобрение. «Я и не сомневаюсь в этом. Просто драться надо тогда, когда будешь уверен, что на 100% выиграешь, а не так, бросаться на первого попавшегося игрока и надеяться его победить». Я с облегчением выдохнул, когда мотоциклисты промчались мимо, не обратив на нас внимания. Мы продолжали наблюдать за ними, держась на безопасном расстоянии. Внезапно ситуация резко изменилась. Водитель мотоцикла, словно повинуясь какому-то безумному импульсу, начал стрелять по одному из автомобилей на дороге. «Черт!» — выругалась Таня, резко сворачивая в сторону. «Вот идиоты! Сейчас здесь будет ад!» Я вцепился в сиденье, наблюдая, как разворачивается хаос. Звуки выстрелов разрывали воздух, люди кричали, машины пытались разъехаться в панике. «Что нам делать?» — спросил я, чувствуя, как адреналин снова начинает бурлить в крови. Таня быстро оценила ситуацию. «Мы не можем вмешиваться, это привлечет слишком много внимания. Нужно незаметно уйти отсюда, пока не начался полный хаос». Она ловко маневрировала между машинами, стараясь держаться подальше от эпицентра событий. «Смотри внимательно по сторонам», — скомандовала Таня. «Если увидишь полицию или других игроков, сразу говори». Я кивнул, напряженно всматриваясь в окружающую обстановку. Город вокруг нас превратился в зону боевых действий, и я понимал, что малейшая ошибка может стоить нам жизни. «Там, справа», — крикнул я, заметив приближающиеся полицейские машины с мигалками. Таня мгновенно среагировала, сворачивая в узкий переулок. «Хорошо», — сказала она, — «теперь нам нужно затеряться в городе. Держись крепче, будет немного жестко». Мы неслись по узким улочкам, петляя между зданиями. Звуки сирены выстрелов постепенно стихали позади. 26. Мы остановились на холме, откуда открывался вид на город. Таня достала из кармана небольшое устройство, которое меня сразу заинтересовало. «Что это?» — спросил я с любопытством. «Сейчас увидишь», — ответила она, активируя прибор. Перед нами возникла миниатюрная голограмма, детально отображающая происходящее в городе на значительном расстоянии от нас. Я был поражен четкостью и детализацией изображения. «Вау!» — воскликнул я, наклоняясь ближе к голограмме. «Мы можем видеть все, что происходит там». Таня кивнула. «Да, это тактический визуализатор. Позволяет наблюдать за ситуацией на расстоянии до нескольких километров. Очень полезная штука в нашем деле». Мы внимательно изучали голографическое изображение. Я видел, как полиция оцепила район, где произошла стрельба. Мотоциклистов нигде не было видно, похоже, им удалось скрыться. «Знаешь», — сказал я, — «несмотря на все опасности, это место завораживает. Никогда не думал, что окажусь в чем-то подобном». Таня усмехнулась. Поверь, очарование быстро проходит, когда ставки становятся слишком высокими. Но, здесь никогда не бывает скучно. Мы продолжали наблюдать за развитием событий через голографический проектор Тани. Внезапно в поле зрения появился новый объект. Полицейский летательный аппарат, который плавно опускался к месту происшествия. «Смотри», — сказал я, указывая на голограмму. «Это какой-то странный полицейский транспорт». Таня прищурилась, внимательно изучая изображение. «Да, ты прав. Это необычный полицейский дрон», — ответила она. «Видишь большой красный крест рядом с надписью «Полиция»? Это медицинский отряд быстрого реагирования». Я с интересом наблюдал, как аппарат приземлился, и из него начали выходить люди в специальных серебряных костюмах. «Они прибыли, чтобы оказать помощь пострадавшим», — пояснила Таня. «В этой игре есть свои правила. Несмотря на хаос и насилие, система старается поддерживать некий баланс. Медицинские бригады – часть этого баланса». «Интересно», – задумчиво произнес я. «Значит, даже в таком жестоком мире есть место для помощи и заботы о других?» Таня усмехнулась. «Не обольщайся, это все часть игры. Медики могут оказать первую помощь, но они не станут рисковать собой ради игроков. К тому же, их присутствие часто привлекает других охотников за легкой добычей». Я продолжал наблюдать за действиями медицинской бригады, отмечая, как четко и слаженно они работают. «А что будет с теми, кому они помогут?» – спросил я. «Их вылечат?» – Таня покачала головой. «Не совсем. Тяжело раненых обычно отправляют в специальные медицинские центры. Там их лечат, но это стоит немалых денег, особенно если у тебя нет страховки. Также некоторые игроки специально охотятся за ранеными, чтобы получить награду за их спасение, или наоборот, добить и забрать их ресурсы». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок от этой информации. «Жестокий мир», – прокомментировал я. «Такова игра», – ответила Таня. 27. «Слушай, а если говорить о ботах, которых убили игроки, то куда их отправляют? Это тоже какие-то роботы, как и полицейские в том участке. Понимаешь, Артем, боты – это не боты, а обычные живые люди, как и мы с тобой. Подожди, а откуда ты знаешь мое имя?» Но этот вопрос практически сразу стал неактуальным, поскольку до меня наконец дошло то, что сказала Таня. Я застыл на месте, пораженный ее словами. Мой мозг лихорадочно пытался осмыслить услышанное. «Подожди, что?» – переспросил я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Ты хочешь сказать, что боты – это живые люди?» Таня кивнула, ее лицо было серьезным. «Да, Артем, это одна из самых страшных тайн этой игры. Так называемые боты – это обычные люди, как мы с тобой. Просто они не знают, что находится в игре». Я почувствовал, как к горлу подступает тошнота. «Все те боты, которых я видел убитыми, это были реальные люди? Но, как это возможно?» – спросил я, пытаясь справиться с шоком. «И откуда ты знаешь мое имя?» Я с удивлением слушал Таню, когда она объяснила про меню игры. «Ну, имя то твое видно в меню игры. Оно называется Ако, но как расшифровывается, не помню. Попробуй скажи, Ако». Немного неуверенно я произнес, Ако. В тот же момент мир вокруг меня преобразился. Каждый предмет в поле зрения обзавелся маленькой иконкой с названием. Я прищурился, пытаясь лучше разглядеть детали, и обнаружил, что могу видеть характеристики объектов и их возможные способы применения.